«Можно?» «Ужас какой!» — искренне сказал я. «Меня испугала его неожиданная гипотеза, поскольку я и сам всю жизнь подозревал нечто в таком роде. Не знаю уж почему». «Ладно, давай сменим тему», — тактично предложил Шурф. «Давай», — с облегчением согласился я. «Слушай, я только что подумал, а чего мы с тобой, собственно говоря, дурью маемся? Какие-то загадки, которые почему-то надо разгадывать. Можно подумать, что мы мальчишки, играющие в сыщиков. Давай я просто шарахну своим смертным шаром кого-нибудь из кутыков, того же Маркула, если уж он у них глава семьи. Спросим у него, куда подевался третий сын, да обо всем, что тебя интересует, спросим. Он нам тут же все выложит, а потом сделает, что ему скажут, и все будет путем. Ты чего головой мотаешь? Думаешь, на кутыков мои смертные шары не подействуют? До сих пор они действовали даже на покойников». «Макс, твое предложение кажется мне очень разумным», — сухо сказал мой друг. «Но, к сожалению, в данной ситуации оно никуда не годится». «Это почему?» — изумился я. «Мы с тобой находимся на территории графства Хотта», — тоном человека, решившего доверить мне великую тайну, сообщил Лонли Локли. «А законодательная система графства Хотта — одна из самых простых в мире и, как мне кажется, одна из самых справедливых. Ты можешь применить к своему противнику любое оружие, включая магические приемы, и закон графства Хотта будет на твоей стороне, в том случае, если ты действуешь в порядке самообороны. Если же ты применишь свой смертный шар первым, ты будешь считаться преступником». «И что?» — насмешливо спросил я. «За нами приедет местная полиция, и нас поведут в тюрьму, а мы будем плакать и проситься домой к доброму дяде Джуфину, так что ли? Нечего сказать, напугал ты меня, дружище». «Макс, я прекрасно понимаю, что представители местной полиции не являются для нас с тобой опасными противниками», — мягко сказал он. «Но видишь ли, сейчас у меня такой период жизни, когда мне следует быть законопослушным гражданином. Где бы я ни находился, я пока не готов расставаться с этой маской, Макс. Еще не время». «Извини, об этом я не подумал», — вздохнул я. Вспомнил, что даже во время эпидемии Анавуайны Шурф был единственным высокопоставленным колдуном, который честно угробил полдня в приемной магистра Нуфлина, чтобы получить официальное разрешение вылечить собственную жену, и понял, что уговаривать его бессмысленно. Оставалось только молить небо, чтобы на нас как можно скорее кто-нибудь напал. В противном случае пребывание в фамильном замке Кутыков грозило затянуться до конца года. «В таком случае пошли попробуем нарваться на какие-нибудь неприятности», — предложил я. «Надеюсь, если этот злодей Маркула набросится на меня со столовым ножом, это даст мне право на самооборону?» «Все зависит от размеров ножа», — строго сказал этот невероятный парень. «Давай-ка для начала поднимемся наверх. Ночью я слышал в наших спальнях какой-то шум, но решил не ходить туда, чтобы не оставлять тебя в одиночестве». «Спасибо. А что за шум-то был?» «Это были звуки непонятного происхождения», — объяснил Шурф. «Мы поднялись наверх и заглянули в одну из спален. Я остолбенел на пороге. Признаться, я ожидал чего угодно, но уж никак не такого изумительного зрелища. Спальня превратилась в настоящий райский сад. Вернее, в непроходимые райские джунгли. Пространство комнаты густо заросло гибкими толстыми стволами каких-то вьющихся растений с блестящими, словно смазанными маслом, листьями. Добраться до окна или до кровати можно было бы, только прокладывая себе путь мачете. Крупные голубые цветы, от которых исходил тонкий упоительный аромат, были великолепны. Хотя само по себе появление этих растений в комнате походило скорее на агрессию, чем на подарок судьбы. Что правда, то правда. Впрочем, наслаждаться зрелищем мне довелось всего несколько секунд. Потом сверкнула ослепительная вспышка белого света, Шурф испепелил эту красоту и бровью не повел. Впрочем, не знаю, что у него там происходило с бровями, он закрыл лицо правой рукой в огромной защитной рукавице. «Такой хороший был садик», — укоризненно сказал я ему. «Пусть бы себе рос. Мы же все равно решили, что не будем тут спать». «Быстро иди умойся и высморкайся. Рот тоже прополощи», — потребовал он. Посмотрел на мою ошалевшую рожу и добавил, не отнимая рукавицу от лица. «Я не шучу, Макс. У этих цветов очень ядовитый аромат. Конечно, чтобы умереть, нужно вдыхать их запах часа два, не меньше. Но головная боль и расстройство желудка тебе тоже ни к чему, верно?» Я молча кивнул и помчался выполнять его инструкции. Когда я вернулся, дверь во вторую спальню была распахнута, а пол покрыт тонким слоем пепла. Очевидно, здесь тоже состоялось великое сражение сэра Лонли Локли с колдовской флорой. Сам он стоял в коридоре между двумя спальнями и задумчиво смотрел в потолок. «Кутыки колдуют?» — спросил я. «Ничего себе!» Я-то, дурак, думал, что на таком расстоянии от Еха самый крутой колдун может разве что костер без огнива разжечь. Мне вот что интересно. Мы уже можем начинать обороняться или лучше для верности подождем, пока нас разрежут на кусочки? Я понимаю твое нетерпение, Макс, — мягко сказал Шурф. Но я очень тебя прошу, повремени пока со своими смертными шарами. Ладно, посмотрим, как будут развиваться события. Тебе интересно, что они еще придумают? — улыбнулся я. — Вот именно. — невозмутимо ответил он. — В конце концов, использовать твой смертный шар и допросить это семейство мы всегда успеем, правда? — Если нас не отравят прямо за завтраком, — ехидно буркнул я. — И, кстати, учти, если этот нетрезвый урод снова начнет мне хамить, я в него плюну. Хорошая порция яда — единственное средство перевоспитания таких ребят, поверь моему опыту. А потом можешь брать меня под арест, если тебе так уж приспичит». Мой друг укоризненно покачал головой и торжественно отбыл в маленькое неуютное помещение, где помещались бочка с водой и несколько древних тазов из хрупкого темного металла, приводить себя в порядок перед очередным официальным визитом к родственникам. По моему скромному мнению, мы вполне могли бы проигнорировать семейный завтрак. Признаться, я здорово надеялся, что именно так мы и поступим. В нашем распоряжении была щель между мирами, откуда можно извлечь сколько угодно вкусных вещей и съесть их, не созерцая при этом жуткую рожу все того же господина Пуреха. Да и физиономии остальных кутыков казались мне не самым привлекательным зрелищем во вселенной. Но Шурф настоял на походе в большой дом. По его словам, мы должны были поторопить события. Мне оставалось только смириться. Впрочем, у меня с самого начала не было иллюзий касательно моей роли в этом путешествии. Слушаться дядю Шурфа, катать его в амобилере, носить за ним книжки, преданно заглядывать в глаза и не выпендриваться со своими гениальными идеями. Больше от меня, кажется, ничего и не требовалось. Во дворе нас встретили окончательно сдружившиеся собаки. Когда они увидели у меня в руках очередной окорок, под белобрысым утренним небом стало двумя совершенно счастливыми существами больше. «Осторожно ходите по двору», — предупредил нас Дремаронда. «Здесь с раннего утра резвился Маркула-младший. Везде мышеловок понаставил. Надеется, что я туда нос суну или вы сапогом наступите». «Что еще за Маркула-младший?» — нахмурился я. «Сын Маркула. Очень злой мальчишка», — пожаловался пес. «Он мне проходу не дает. Сегодня, правда, увидел Друпи, испугался и не стал к нам приставать». Мой красавец на мгновение оторвался от окорока, чтобы бросить на меня горделивый взгляд. До сих пор он всегда огорчался, обнаруживая, что многие люди его боятся. Зато теперь выглядел довольным, как победитель в битве гладиаторов. «Понял, что не все люди добрые?» — сочувственно спросил я. «Эх ты, бедняга! В свое время подобное открытие доставило мне много неприятных часов». «Я ему всю ночь про кутыков рассказывал», — вставил Дремаронда. «Объяснял, что с ними лучше всегда быть настороже. Он сначала не верил, но когда своими глазами увидел, как маленький Маркула расставляет мышеловки, понял, что я говорю правду». «Ничего, дружок, так бывает», — вздохнул я, сочувственно потрепав свою собаку по загривку. «Некоторых приятных иллюзий ты сегодня лишился. Но, по крайней мере, за твои лапы и нос я теперь спокоен. И то хлеб. Ладно, сэр Шурф, пошли навестим этих славных людей, если уж ты без них жить не можешь». У входа в большую башню нас ждал очередной сюрприз. Только в тот момент, когда мой спутник взялся за дверную ручку, я с ужасом заметил, что над дверью пристроен огромный камень, настоящая глыба. Пока я пытался осознать, что происходит, Шурф потянул на себя дверь, и камень начал медленно, но верно скользить в направлении его темени. Как он сам не заметил этой примитивной ловушки, до сих пор остается для нас обоих величайшей загадкой. То ли местные ведьмочки глаза отвели, то ли он, как и я, ожидал сюрпризов позаковыристей, чем обыкновенный камень под притолокой. Наконец я пришел в себя и заорал что-то невообразимое, пытаясь утрамбовать команды «посмотри наверх и прыгай в сторону» в одно единственное слово. Но Шурф сразу меня понял. Он не стал прыгать в сторону, а просто задрал голову и уставился на камень, который уже начал свой краткий полет. Под тяжелым взглядом сэра Лонли Локли камень сначала замедлил свое стремительное движение, а потом и вовсе завис в воздухе. Не отрывая взгляда от камня, Шурф принялся снимать защитную рукавицу со своей левой руки. Делал он это неторопливо и аккуратно, как всегда. Думаю, все событие продолжалось несколько секунд, но тогда мне показалось полчаса, не меньше. Наконец каменная глыба вспыхнула и исчезла. Несколько частиц темного тяжелого пепла осели на лицо Шурфа. Вот, собственно, и все. «Думаю, мне придется еще раз умыться». — невозмутимо заметил он. «Этот камешек тоже не следует расценивать как нападение?» — ядовито спросил я. «Просто милая семейная шутка. Что по этому поводу говорится?»